Глава 7. Личная жизнь Юмая. Юмай оказался отличным кошачьим хозяином. Его почти никогда не было дома. Он всегда приносил мне вкусные рыбные консервы, а днем я преспокойно обедала той едой, что оставляла в холодильнике домработница. Он все равно не замечал этого. Свято уверенный, что его кошка настолько умна, что ходит по своим важным делам в унитаз, он обычно оставлял его открытым, но на всякий случай поставил и лоток. Я иногда лила туда воду, чтобы дракон чувствовал себя нужным и полезным. Юмай, конечно, убирал. По вечерам мы смотрели новости драконьего архипелага на ноутбуке или какие-то странные сериалы про всемогущих средневековых воинов и их прекрасных невест. Пару раз Юмай пытался вывести меня на прогулку в парк. Я позволяла надеть на себя шлейку и спокойно сидела у него на руках, но по земле ходить отказывалась. Во-первых, трава холодная и мокрая, а у меня лапки. Во-вторых, белая шерстка быстро пачкалась, а умываться языком я как-то не очень умела. Ну и в-третьих, в парке мы гуляли не одни. Коварный дракон придумал хитрый план. Он, кошмар и унижение, знакомился с девушками, беззастенчиво пользуясь моей удивительной привлекательностью. Юмай, как это сейчас говорят, находился в активном поиске. На драконьем архипелаге многие держали домашних животных, причем чаще всего породистых. Мой хозяин подходил к девушкам с кошками или маленькими собачками, притворялся наивным дурачком, спрашивал контакты грумера или задавал не менее глупые вопросы. Хвастался, какая умная у него кошка. Намекал, что животные могли бы подружиться, ведь его кошечке так одиноко. Не могли бы. Я старалась как можно доходчивее продемонстрировать свой скверный характер. Шипела, показывала когти, злобно рычала. А потом, при виде шлейки, начала прятаться под кровать. Что же, если Юмая что-то и обломилось, пару раз он возвращался в ночи, насквозь пропахший женскими духами, любовниц он домой не приводил, так что я снисходительно закрывала глаза на его шалости. Тем более, что я, наконец, запомнила пароль к его домашнему ноутбуку. Оказывается, эти демоновые аналитики не любят простые пароли. Набор букв и цифр мне удалось выучить далеко не сразу. Но зато, когда удалось, мне больше не было скучно. Первым делом я нашла новостную ленту из нашего городка и с прискорбием убедилась, меня таки ищут с собаками. В прямом смысле этого слова. Паллет поставила на уши полицию, волонтеров и частные поисковые службы. В каждом магазине висит моя фотография. Не самая удачная, конечно. Я там испугана, растрёпана и вообще малость придурковата. Но узнаваемо. Про меня рассказывают в новостях и пишут в газетах. Впрочем, поиски безуспешны, и все чаще люди осторожно намекают, видимо, девочка погибла. Утонула, может быть, или даже убита. Иначе бы уже нашлась. Новости меня крайне расстроили. Мне было ужасно стыдно перед Палет, которая и так недавно потеряла мужа. И подать бы ей знак, что со мной все в порядке, да ведь она не поверит, начнет еще больше копать. А выдавать себя никак нельзя. Все, что я натворила, тянет уже не на административное правонарушение, а на уголовку. Незаконное пересечение границы, проживание на территории чужого государства без документов, да в зверином облике. И ладно б меня одну за это наказали, так еще и Юмаю прилетит, и, возможно, его шефу. А они точно ни в чем не виноваты. Мне не хочется их подставлять. А как выбраться из этой глупой ситуации, я пока не знала. Ну и ладно, не пойман, не вор. Никакие угрызения совести не помешают мне наслаждаться жизнью. Гулять только очень хочется и поговорить с кем-то живым, но я как-нибудь с этим справлюсь. А потом Юмай все-таки сделал это. Он привел в наш дом бабу, то есть женщину, девушку даже, хорошенькую такую и на все согласную. Дело было в начале ноября. Я уже знала, что мой дракон собирается на какой-то корпоративный вечер в своей полярной сове. Он долго выбирал наряд. Достал из глубин шкафа этакое национальное, шелковое, летящее, из темно-синего шелка. Худощавый Юмай в кимоно смотрелся роскошно. Не мужчина, конфетка. Сразу стал таким загадочным и грациозным, что я даже заревновала. Ну точно, все девки его будут. Он ведь не только красивый, но еще и умный. Его так интересно слушать. Я потерлась об его ноги, оставляя на глубоком синем шелке несколько белых волосков. Вроде как пометила, мое. Но, увы, прекрасно понимала, настоящие женщины, те, которые не кошки, знака не заметят. Вряд ли в его компании есть оборотницы, а драконы, они мыслят иными категориями. И нюх у них не сказать, что чуткий. В общем, отпускала я его на эту вечеринку с тяжелым сердцем. Прямо ощущала себя ревнивой женой. Ну а что, Живем вместе, спим вместе, едим вместе. Я к нему привыкла. И уже не раз думала, а что, если мы с ним, ну, это самое. Я молодая, свободная, он тоже не обременен ни отношениями, ни какими-то комплексами. Мы могли бы попробовать хотя бы. Никто же не говорит о женитьбе. А Палет за такие рассуждения надавала бы мне по ушам и сказала бы, что я с жиру бешусь. И была бы права, конечно, именно с жиру, именно от скуки. Но кто сказал, что это плохо? Юмай вернулся под утро. И не один. Я всю ночь волновалась за этого подлеца, выглядывала в окно, даже поужинала всего дважды. Он же у меня неопытный в отношениях, даже наивный. Вдруг его кто-то на этом вечере соблазнит, разобьет бедняге сердце. Он же страдать потом будет. Как я могла его отпустить? Нужно было плюнуть на принципы и нагадить ему в ботинки. Во все разом, чтобы ему не в чем было пойти. Нет ведь, глупая кошка, положилась на благоразумие одинокого дракона. И чем все это закончилось? Девушка, которая, смеясь, скидывала сапоги в маленькой прихожей нашей холостяцкой квартиры, была ужас какая хорошенькая. Короткая стрижка, огромные золотые глаза, точёная фигурка. Под короткой кожаной курткой, к счастью, искусственной, обнаружилось искрящееся золотом платье, явно очень дорогое. Под платьем — чулки или колготки. Наверное, все же чулки, потому что выглядят недешево, очень-очень тонкие. И недолговечные. Одноразовые, короче. Подлец Юмай эту самую красавицу прижал к себе и принялся целовать с явным знанием дела. Меня это крайне расстроило. Я-то думала, он неопытный и скромный. А гляди-ка, хватает девушку за бедра и настойчиво лезет под юбку. А это бесстыжее, вместо того, чтобы вырываться и бить его по морде, только хохочет и развязывает пояс его шелкового одеяния. Нет, я все понимаю, но не на моих же глазах и не в нашей с ним постели. Я низко, гулко зарычала, примиряясь к тем самым чулкам. Сейчас вцеплюсь красотке в ноги, мало не покажется, раздеру в кровь, нагажу в сапоги, куртяжку ее дурацкую порву на 1000 кулачков. Я хоть и мелкий, но все равно хищник. «Ой, киса!» — вдруг пискнула девушка, бесцеремонно отпихивая еще не осознавшего всей трагедии Юмая. «Твоя кошка?» «Ага». «Красивая какая?» «Угу». «А у меня, чхи, ужасная аллергия». «Мы можем поехать к тебе», — быстро предложил дракон. «Нет, теперь не нужно», — девушка подхватила сапоги. «Глупо это. Ты мне правда очень нравишься, Юм». «Но...» — погрустнел Юмай. «Но одноразовый секс меня не интересует, а отношений у нас не выйдет. Ты не станешь избавляться от кошки ради меня, а я не хочу рисковать здоровьем». «Да, ты права. Я не хотел бы выбирать между тобой и мрысей». «А если бы и согласился отдать кошку, я бы никогда не стала встречаться с таким человеком. Так что прости, я поеду домой». «Я вызову тебе такси, Мия». «Да, пожалуйста». Я с тревогой разглядывала двух уставших и грустных людей. «Ой, я не хотела. То есть хотела, но не так благородно. Какие-то они неправильные, слишком взрослые, слишком нормальные. А где скандал? Где выяснение отношений? Где я потратила на тебя лучшие годы своей жизни, и я заплатил за ужин, а ты меня кинула, тарелочница? В городке, где я родилась, в том квартале, где я всю жизнь прожила, я насмотрелась всякого». Да и Марк с Палет не раз ссорились и ругались очень громко. К крикам и ругательствам мне было не привыкать. Да что там, у экспрессивной Палет имелась даже специальная полочка, на которую складывалась старая, негодная уже, некрасивая посуда. Чашки с трещинами, тарелки с отбитыми краешками, одинокие блюдца. Во время семейных ссор вся эта посуда с грохотом летела на пол. Ко дню смерти Марка на полке уже не оставалось свободного места, и Палет больше не ругалась, только тихо плакала. «Мрр! Нет, ты ни в чем не виновата», — неловко улыбнулся Юмай, подхватывая меня на руки. «Просто не судьба. На самом деле я обожаю животных. Было бы грустно, если бы я никогда не смог завести питомца». «У меня нет аллергии на рыбок и некоторых собак», — тихо сказала, как ее там, Мия, вот. «Можно погладить? Она очень красивая, правда. Даже красивее, чем я. Выбор очевиден». «Тебе не станет плохо?» «Пока нет. Я сейчас найду аптеку и куплю антигистаминное». Девушка громко шмыгнула носом и запустила на маникюренные пальчики в мою густую шерсть. «Ой, какая она мягкая! Что там такси?» «Уже подъезжает». «Я пойду. Спасибо за вечер. Целоваться не будем». «Тебе спасибо. Прости, что так вышло». «Просто не судьба», — легко ответила Мия и подхватила шубу. «Увидимся на работе». Дверь за ней захлопнулась. Юмай отнес меня в кресло, разделся догола. Я снова полюбовалась на его подтянутое тело. Потом дракон ушел в душ. Вернувшись в одном полотенце, не понимаю, от кого он тут прикрывается, упал на кровать, уставился в потолок и произнес: «Черт побери, какая девушка! Умная, красивая, свободная, из хорошей семьи! Что же мне так не везет-то, а?» Я прыгнула на постель и прижалась к его влажному боку. «Но не могу же я до конца жизни прожить с кошкой. Я любви хочу, Мрыся. Семью, детей». «Ну надо же, как все запущено. Я и не думала, что одиночество так его беспокоит. Мне казалось, мы счастливы вдвоем, а оказывается, в этом доме у всех свои тараканы».